можно отметить, как при правильном отношении к явлениям жизни, тяжелым и неприятным, утрачивается их острота и способность так сильно воздействовать на сознание, как в начале. В духе вырабатывается иммунитет. Под ударами вещество укрепляется и твердеет. Таким образом, достигается нечто очень полезное для будущего. Не следует при этом допускать омрачение, недовольство или возмущение, ибо цель испытаний благая. Поддаваясь рефлексам астрала, не выдерживаем очередного испытания, и оно повторяется снова и снова, пока не утвердится или не выработается в человеке то, ради чего допущено испытание. Рассуждая по-человечески, оправдание имеем и для огорчений, возмущения и протеста, но при доверии к водящей руке нет этим переживаниям места.